монарх и отец семейства, не имеет права перед лицом Израиля проявлять обывательскую снисходительность. И те, кто ее вызывает и пользуется ею, разумеется, ответят за это в один прекрасный день. Ни один из великих князей, конечно, не подумал, что уступки, которых они добивались от императора, могли иметь более чем печальные последствия. Первое чувство возмущения схлынуло, и государь постепенно привык к случившемуся. И впоследствии, как только перед ним возникло искушение, возможность уступить ему уже проникла в его мозг, как яд. Разумеется, не все разделят мою точку зрения, что до меня я всегда считала государя в психологическом смысле жертвой поведения его братьев. Пусть это ничуть не извиняет его поведение, однако заставляет задуматься над тем, что пример, роль которого учитывается лишь при воспитании детей, имеет такую колоссальную силу, что способен увлечь в свои сети как старого, так и малого. Во всяком случае, перед тем, как перейти к нашей достойной сожаления истории, я счастлива заявить, что мы знавали лучшие дни, когда в царском дворце не водилось тайн. Я помню, как при моем вступлении в должность воспитательницы маленькой великой княжны Марии в 1866 году государь подарил мне свою фотографию с годовалым сыном, великим князем Павлом, на руках. «Вообразите», — обратился он ко мне с горькой усмешкой, «почтенная публика считает этого малыша моим побочным ребенком». «Да». Тогда он еще мог с высоко поднятой головой говорить о подобной клевете. Примерно в ту же пору он сказал как-то князю Сергею Урусову, будучи с ним наедине, «Могу поклясться перед Богом, что я не знаю другой женщины, кроме собственной жены». Кто мог тогда предвидеть, что он был накануне перемены, перевернувший все и подорвавший уважение к тому, кто внушал всем одну любовь и почтение. Первые симптомы последующих событий возникли, насколько я помню, еще в 1867 году. Поначалу едва приметно, в виде невинных уловок, давно привычных, ни для кого не огорчительных. Княжна Долгорукая появлялась при дворе очень редко, только по случаю больших выходов и придворных балов, поэтому заметить что-либо было трудно. Однако я тотчас отметила зарождение нового увлечения. Поскольку государь был моим товарищем детства, я знала его наизусть, если можно так выразиться, и не придавала никакого значения проявлениям его симпатии, полагая, что все ограничится, как обыкновенно, заурядным флиртом. Когда великий князь, а впоследствии император, бывал влюблен, он не умел этого скрывать, и его неблагоразумие свидетельствовало о его величайшей невинности. Я не приняла в расчет то, что его преклонный возраст увеличивал опасность. У меня имеется на этот предмет своя теория. Но более всего я не учла того, что девица, на которую он обратил свой взор, была совсем иного пошиба, чем те, кем он увлекался прежде. Она происходила из семьи, все члены которой мало ценили такие качества, как нравственность и честь. Итак, хотя все и видели зарождение нового увлечения, но ничуть не обеспокоились, даже самые приближенные к императору лица не предполагали серьезного оборота дела. Напротив, все были весьма далеки от подозрений, что он способен на настоящую любовную интригу. Никто и не подумал следить за развитием романа, зревшего в тайне. Видели лишь происходившее на глазах прогулки с частыми, как бы случайными встречами, переглядывания в театральных ложах и так далее и тому подобное. Говорили, что княжна преследует императора, но никто пока не знал, что они видятся не только на публике, но и в других местах, между прочим, у ее брата, князя Михаила Долгорукова, женатого на итальянке.